Документация о демарше, который провалился. Номер 1105, Москва, 1 апреля 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Инцидент с предложенным протестом или демаршем дипломатического корпуса Советскому внешнеполитическому ведомству в связи с таможенными и некоторыми другими вопросами, затрагивающими дипломатический корпус. Совершенно секретно. Сэр, прошу позволения сообщить, что представляю настоящим сообщение о вышеупомянутом инциденте. В то время как детали предмета относительно не важны, обстоятельства, которые привели к этому инциденту и являются иллюстративными условиями здесь, могут иметь значение и ценность для департамента. Именно по этой причине я препровождаю настоящий доклад с некоторыми подробностями. Общая обстановка. Ситуация возникла из-за того, что в течение некоторого времени, и особенно в недавнем прошлом, отношение советских таможенников к отъезжающим дипломатам вызвало большое возмущение в дипломатическом корпусе. При отъезде глав миссий или дипломатических должностных лиц, не являющихся главами миссий, Советский Союз настаивал на строгом применении советских таможенных законов, без учета дипломатических обычаев, существующих между странами. Правительство настаивает на праве досматривать по месту жительства отбывающего начальника миссии все личные вещи главы миссии, которые он вывозит из страны, и, освобождая его от уплаты таможенных пошлин, тем не менее взимает плату за оценку или административный сбор в размере 3% с предметов, приобретенных в Советском Союзе, даже если такие вещи предназначены для личного пользования. Что касается дипломатических служащих, не являющихся главами миссий, Советский Союз потребовал, чтобы личные вещи проверялись не в резиденции, а на правительственной таможне, что сопряжено с серьезными трудностями. На дипломатический корпус были наложены другие ограничения в связи с продажей автомобилей друг другу. Опять же, ввоз печатной продукции по почте в представительство был лишен дипломатического иммунитета. Примечание мемуариста. Страшные, конечно, репрессии по отношению к иностранным дипломатам. Их заставили подчиняться тому же закону, что и простые смертные. Как тут не возмутиться? Судя по описаниям посла, дипломаты крутили не слабый и не слишком законный бизнес с беспошлинным вывозом из Союза ценностей, фиктивной торговлей автомобилями и тому подобное. Неудивительно, что послы взвились, как кошка, которой наступили на хвост. Ударили-то по самому больному, не по национальной гордости, по кошельку. Продолжаем. В последнее время эта таможенная проблема обострилась в связи с отъездом датских и шведских посланников. Протестуя самым решительным образом, они, тем не менее, были вынуждены уплатить административный сбор в размере 3% в качестве условия вывоза своих товаров из страны. Некоторое время назад глава дипломатического корпуса заявил протест в Наркомате иностранных дел от имени дипломатического корпуса, но безрезультатно, за исключением того, что вскоре после этого последовало очень необычное нападение на афганского посла в официальной советской печати. Вообще говоря, за последние несколько месяцев между советским правительством и дипломатическими представителями некоторых других правительств также возросла напряженность. Враждебность фашистских государств становилась все более громкой и агрессивной. Было весьма заметно, что недавние успехи Гитлера оказали влияние на отношения некоторых дипломатических представителей небольших европейских стран, которые имеют здесь представительство. С другой стороны, советское правительство сурово, почти беспощадно требовало закрытия консульств иностранных держав в Советском Союзе и ряда других вопросов. Располагая фактами или нет, советские чиновники и печать без колебаний открыто обвиняют некоторые капиталистические страны в тайном сговоре внутри Советского Союза с целью свержения нынешнего режима и использования своих консульств и дипломатических учреждений в целях шпионажа и внутренних враждебных действий совместно с предполагаемыми контрреволюционными силами. Примечание мемуариста. Сейчас уже прошло достаточно лет, чтобы на Западе стали появляться мемуары этих самых дипломатических деятелей. И да, сюрприз, именно этим они и занимались. Разумеется, в прямой подготовке к государственному перевороту не признается никто, а все остальное, вроде шпионажа и создания сетей влияния, в полный рост. Да, в общем, как и сейчас. Продолжаем. Каждое средство пропаганды старательно использовалось, чтобы внушить массам предполагаемую опасность для страны. Советские чиновники, не колеблясь, заявляют мне, что убеждены в том, что советское правительство изолировано и окружено вражескими государствами. Они должны полагаться и полагаются только на самих себя, должны делать и делают приготовления к тому, чтобы стать полностью самодостаточными экономически и с военной точки зрения. Они могут рассчитывать только на собственные силы и должны быть в безопасности. Характерно для сталинского режима, что правительство, не колеблясь, атаковало первым и энергично. Обращение со многими дипломатическими представителями характеризовалось, как представляется, поразительным безразличием к последствиям, которые могут последовать из этого даже вплоть до отзыва дипломатического представительства. Такова была общая обстановка, в которой предложен планируемый совместный демарш. Следует также отметить, что все совместные демарши дипломатического корпуса в прошлом отвергались совершенно без исключения и вызывали возмущение Советского наркомата иностранных дел как свидетельство враждебности капиталистических государств. Письмо британского посла, исполняющего обязанности главы корпуса. 17 марта британский посол в качестве исполняющего обязанности главы дипломатического корпуса направил главам миссии предложение о совместных действиях и протесте в связи с вышеописанной практикой, затрагивающей дипломатический корпус с целью обратить внимание советского правительства на важность восстановления практики, более соответствующей международному обычаю в отношении этих вопросов. Были запрошены мнения различных глав миссий относительно своевременности такого демарша. Конференция с британским послом. В соответствии с инструкциями департамента, я обратился к британскому послу с тем, чтобы иметь возможность более полно информировать департамент о методах и способах, которые должны быть использованы для доведения этой информации до сведения Наркомата иностранных дел. В частности, о том, что должно ли это быть сделано формальной нотой, официально подписанной или устно. Вкратце, резюме дискуссии было следующим. Я предположил, что, по моему мнению, мое правительство хотело бы сотрудничать с британским правительством и другими правительствами, представленными здесь, в попытке защитить надлежащие и установленные дипломатические обычаи и удобства, которые существовали в течение стольких лет в отношениях с другими нациями. Я хотел бы посоветоваться с ним относительно процедуры, которой должно следовать, чтобы иметь возможность полностью консультировать мое правительство в этих условиях. Кроме того, я был уверен, что он вполне осознает вместе со мной деликатность здешнего положения, вытекающую из враждебности, существовавшей в настоящее время, оправданной или нет, по отношению к капиталистическим нациям. Поэтому метод и манера, с помощью которых предлагалось планировать совместные действия, имеют важное значение. Учитывая предыдущие отказы от подобных совместных демаршей в других случаях, существовала опасность получить отпор со стороны Советского наркомата иностранных дел, если только этот вопрос не будет поднят в атмосфере дружеского протеста, а не в качестве официального совместного действия. Мне приходил в голову вопрос, не может ли быть больше шансов на успех благодаря общему согласованному плану, одновременно проводимому в жизнь, но с учетом индивидуальных подходов различных глав миссий к наркомату иностранных дел, поскольку это могло бы предотвратить возможность, что акция может быть истолкована как совместная враждебная акция и объединение представителей капиталистических наций против Советского Союза. Примечание мемуариста. Посол говорит не просто про объединение. Эта фраза в прямом буквальном переводе звучала бы скорее как «капиталисты сбиваются в бандитскую шайку». Продолжаем. Если бы демарш был представлен совместной нотой, подписанной всеми главами миссий, или памятной запиской в официальном порядке, это могло бы вызвать возможный публичный отпор в виде ноты от Наркомата иностранных дел, что не принесло бы никакого облегчения в отношении желаемых вопросов и могло бы отрицательно сказаться на общей ситуации. Я также выказал предположение, что хотя нарушение этих таможенных правил имеет важное значение, но если инцидент имеет политический аспект, он может отрицательно повлиять на более важные цели политики, которые либо существуют, либо могут существовать в будущем. В частности, я упомянул о надежде всего мира на то, что правительство Чемберлена принесет мир в Европу и установит международный порядок. Но в случае возможной неудачи, позиция Советского Союза и его огромная сила как в ресурсах, так и в людях могут иметь серьезное значение для мира и принципов международной справедливости. И хотя этот инцидент не будет решающим для позиции Советского Союза, было бы прискорбно усиливать враждебность ко всем нациям, особенно если бы результаты, к которым мы стремились, также не были достигнуты. Британский посол заверил меня, что полностью согласен с этим анализом и перспективой. Французский посол перед своим отъездом также предложил, чтобы вопрос был рассмотрен не формально с помощью ноты или меморандума, а исключительно на личной, дружеской и административной основе. Он также считает важным сделать эти представления, поскольку в противном случае условия и ограничения будут постоянно ухудшаться. Он заверил меня, что будет вести эти дискуссии только в случае, если это будет сделано в дружеской атмосфере и таким образом, чтобы не нанести обиду. Далее он заявил, что ввиду факта, что датский министр отбыл и ситуация в отношении отбывающего шведского министра закрыта, в течение нескольких недель нет необходимости в немедленных действиях. После этого я заявил лорду Чилстону, что мои сомнения были прояснены, и я вполне успокоен и буду связываться с моим правительством и давать ему советы по получению инструкций. В конце конференции лорд Чилстон заявил, что высоко ценит мой приход и обсуждение этого вопроса с ним. У меня сложилось впечатление, что этот вопрос лучше решить по почте, а не по телеграфу в департамент. Примечание мемуариста. Я не совсем понимаю, что именно имеет в виду посол. То ли, что телеграммы посольства перехватывает всемогущий НКВД, то ли, что вопрос несрочный и вполне подождет официального обмена письмами. Продолжаем. Телеграфный отчет в департамент. В следующую субботу вечером, 26 марта, во время приема в здешнем посольстве, ко мне подошел лорд Чилстон и спросил, доложил ли я своему правительству. Я ответил, что доклад находится в процессе подготовки и, как я полагаю, спешить с этим делом не стоит. Затем он попросил меня связаться телеграммой. Я сказал, что так и сделаю. Я также заявил ему, что буду рекомендовать государственному секретарю разрешить мне присоединиться к предложенным действиям. Затем он снова заявил мне, что если не будет единодушия среди руководителей здешних миссий, то он не пойдет дальше. Развитие отношений одной страны. Позже мы узнали, что испанский поверенный в делах отказался присоединиться к предложенному демаршу. 29 марта посланник посетил мистера Хендерсона и обсудил предлагаемые совместные действия. Примечание мемуариста. Фамилия посланника вычеркнута послом. Продолжаем. Меморандум мистера Хендерсона об этой конференции прилагается. Суть его заключается в следующем. Посланник слышал, что американский посол до сих пор не присоединился к предложенному демаршу. Он искренне надеется, что он и не присоединится к этой процедуре. Хотя он ранее сообщил британскому послу, что будет участвовать, теперь он предлагает позже, в тот же день, сообщить лорду Чилстону, что по указанию своего правительства он считает своим долгом воздержаться от этого. Он узнал, что копия циркулярной ноты дошла до Литвинова, она вызвала негодование, и бескорыстие лорда Чилстона было поставлено под сомнение. Демарш будет отвергнут. Если не будет предпринято никакого демарша, то наркомат иностранных дел надеется добиться улучшения условий, и этот демарш может иметь только отрицательные результаты и привести к усилению трений. Он может привести к нападкам советской печати, подобным тем, которые появились против афганского посла. Второе обсуждение с лордом Чилстоном. Сразу же после получения этой информации я обратился к британскому послу. Я подтвердил полученное им от меня письмо, в котором сообщалось, что я доложил своему правительству и рекомендовал ему разрешить мне сотрудничать с ним в этом вопросе, и что я основываю эту рекомендацию на моей уверенности, что вопрос находится в полной безопасности в его руках и будет решен, безусловно, таким образом, который не придаст инциденту политического характера и не принесет никаких вредных результатов. Затем я обратил его внимание на то, что до нас дошла информация, что советский наркомат иностранных дел уже получил копию его письма. Наркомат был оскорблен, предложение будет отклонено, и он также, несомненно, получит подобную информацию. Лорд Чилстон сожалел, что ситуация развивалась именно таким образом. Он выразил огромную признательность за то, как откровенно я обсуждал с ним этот вопрос, а также за мое дружеское и откровенное сотрудничество. Он считал, что было бы крайне прискорбно, если бы произошло что-нибудь, усилившее растущую враждебность этого правительства к внешним нациям и особенно к демократиям. Он полностью осознал потенциальные возможности в европейских и мировых ситуациях, когда было бы важно, чтобы советское правительство не получило ошибочного впечатления, что все правительства враждебны и несут такую враждебность даже в мелочах. Он сказал мне тогда, что решил не представлять демарш. Я немедленно телеграфировал сообщение об этом. Лично я считаю, что это удачное решение вопроса. Хотя это было неприятно, раздражающе и в значительной степени важно, все это было относительно малозначительно, в отличие от более широких целей политики, в связи с тем, что потенциально является серьезной ситуацией здесь, в связи с растущей враждебностью к иностранцам и иностранным нациям с вытекающими отсюда последствиями. Очень удачно, что этот инцидент устраняется без возможности неправильного толкования или непонимания. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Номер 1152, Москва, 12 апреля 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Предлагаемый дипломатический демарш относительно таможенных пошлин, затрагивающих дипломатический корпус и так далее. Сэр, условия, которые заставили британского посла отказаться от предложенного демарша, как сообщалось ранее, были следующими. Литва и Испания отказались присоединиться. Поступила информация, что советский наркомат иностранных дел уже получил копию письма лорда Чилстона, сильно разгневан этим и отвергнет демарш. Незаинтересованность британского посла оспорена. Если дело не примет агрессивного политического характера, советский наркомат иностранных дел надеялся по-своему решить вопрос об облегчении таможенного положения. 2 апреля, к моему удивлению, британский посол сказал мне, что изменил свое мнение. Он предлагает идти вперед, несмотря на отсутствие единодушия и вышеизложенные условия, чтобы это не было истолковано как отступление. Он выразил надежду, что я буду сотрудничать с ним. Откровенно, но в самой дружеской манере, я заявил британскому послу, что мой личный совет будет заключаться в том, чтобы он шел медленно. Предлагаемые действия, вероятно, ни к чему не приведут. Это может ухудшить и без того плохую ситуацию. Тогда как если бы он подождал, чтобы ситуация остыла и занялся этим вопросом позже, вполне возможно, он получит желаемое облегчение. Я сказал ему также, что литовские и чехословацкие посланники обратились ко мне по своей собственной инициативе и настаивали, чтобы я высказал ему это мнение, поскольку оно также является их убеждением. На это британский посол ответил, что он будет ждать указаний от моего департамента, но он хотел бы принять меры до того, как глава дипломатического корпуса, афганский посол, вернется в город. Я считаю, если департамент поручит мне в целом участвовать только в случае единодушия всех миссий, как это было первоначально предложено, а не иначе, то он решит этот вопрос на данный момент, и ситуация может быть удовлетворительно урегулирована позже, когда спадет нынешняя напряженность. С другой стороны, я могу взять на себя ответственность, если это согласуется с мнением департамента, и заявить, что в сложившихся обстоятельствах моя рекомендация департаменту состоит в том, что наше участие в этом процессе было бы нецелесообразным, если только решение не будет принято единогласно. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание посла. Департамент проинструктировал меня руководствоваться моим собственным мнением. И я немедленно уведомил британского посла, что решил не присоединяться к предлагаемому демаршу. Я чувствую себя вправе занять эту позицию, ввиду нашего понимания, что мой отказ участвовать зависит от единогласия в дипломатическом корпусе по этому вопросу. Номер 1233. Москва, 30 апреля 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Предлагаемый протест дипломатического корпуса в Москве Народному комиссариату иностранных дел по таможенным вопросам. «Сэр, касательно моих предыдущих сообщений в департамент, касающихся предложения британского посла, исполняющего обязанности главы дипломатического корпуса, заявить протест против того, как советские таможенные органы обращались с членами корпуса, я имею честь сообщить, что британский посол решил оставить этот вопрос, по крайней мере, на данный момент. Британский посол покинул Советский Союз вчера вечером для длительного отпуска и вернется только после того, как афганский посол уже приступит к исполнению своих обязанностей главы дипломатического корпуса. На мой взгляд, сомнительно, что афганский посол предпримет какие-либо шаги в этом вопросе. Он хорошо обсужден, на мой взгляд, и представляет много шума из ничего. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. А нарком Литвинов-то, кажется, не ошибался насчет британского посла. Тот только на словах заявлял, что борется за общее дело, а сам явно мутил воду в дипломатическом корпусе против советской власти. Когда же дело не выгорело, ему даже пришлось покинуть временно СССР под предлогом отпуска. И все это пока британец временно исполнял обязанности главы корпуса вместо афганского посла. Интриги, такие интриги. Продолжаем.